Глава 8. Демон. «Дмитрий Романович, мы делаем все возможное». «Нахрена мне ваше возможное?» – зарычал я в трубку. «Сделайте невозможное, блядь!» Выкрутил руль, заехал на парковку возле ее дома. «Дмитрий Романович, я все сказал. У вас 2 дня, чтобы аннулировать это сраное решение о приостановке деятельности. Завод через 2 дня должен запуститься. Все!» Мотор послушно заглох. Я вышел и раздраженно хлопнул дверью. «Блядская техника безопасности. И дебил этот, который полез, куда его не просили. Производственная травма, твою мать!» Рыжая почти в обморок упала, когда увидела разжеванную станком ногу моего юриста. Ну, вначале от того, что ее подчиненный застал нас почти трахающимися. А потом уже от того, что случилось. А теперь вот. Не появляется на работе уже 2-й день. И трубку не берет, коза. Я со злостью сжал пальцы в кулаки. Охренели совсем. Никто не слушается. Всех надо строить и воспитывать. Вместе со злостью в душе царапалось беспокойство. Но его я предпочитал задвигать подальше. Мешает, отвлекает. Рыжая жила в не самом шикарном доме. Давненько построенная высотка стояла в комплексе похожих друг на друга 10-этажек. Странно. С ее уровнем доходов она могла бы жить в более престижном домике. Хотя, не удивлюсь, что она половину зарплаты вкидывала на какую-нибудь благотворительность. Кошечек кормила в приютах или собачек. Это она на вид только грозная. Звонить в дверь пришлось долго, 5 минут, не меньше. И ключ в замке зашуршал, только когда я уже просто нажал на кнопку звонка и не стал его отпускать. «Рыжая, ты охренела?» Она молча отвернулась и пошла вглубь темной квартиры. «Не понял. Мы сегодня не в настроении зубоскалить?» Запахивая на ходу длинный халат, она ушла в комнату. И даже ни единого взгляда мне не бросила. Я посмотрел на светлый ковер на полу. «Блядь, бабские эти штучки. Пришлось снять туфли». «Противная? С тобой что?» Я вошел за ней и присвистнул. Она лежала на кровати. Свернулась комочком, подложила ладошки под щеку и смотрела в одну точку на стене. Вообще ноль реакций. А на тумбочке едва початая бутылка коньяка. Бокал. Распечатанная небрежно шоколадка с брусничной начинкой. Я взял бутылку за горлышко. Хм, неплохой напиток, марочный, стоит прилично. Наверное, на какой-то случай берегла. Только явно не на такой, что-то мне подсказывает. «Бухаешь?» Я хмыкнул и присел к ней на край кровати. «Я думал, ты какой-нибудь апероль или еще сладкую срань какую синячить должна была». Рыжая даже не пошевелилась. «Так, что-то хрень какая-то. Ненормальное это для нее состояние. Может, помер кто? Хомяк, попугай?» «Рыжая, подъем!» Я ухватил ее за плечико и повернул к себе. «У меня на тебя такое не встает». Ноль реакции. Только ресницы дрожат, и все. «Понял». Я сгреб ее в комочек, подхватил, сбросил на ходу шелковый халат с плеч. Нам он сейчас явно не понадобится. Она только всхлипнула, когда я ее поднял на руки. А потом растерянно захлопала глазами. «Ой, милая, вот ты у меня сейчас повизжишь. Хоть вспомню, как это. А то без твоего рева, как без пряников, бля». «Дмитровский». Я пнул дверь в ванную и занес ее внутрь. Поставил босыми ногами прямо в ванну. И снял душевую лейку. Рыжая заорала. «Верю, Рыжик. Когда тебя поливают ледяной водой и не дают отскочить, это неприятно. По себе знаю. Но тебе сейчас надо. Полезно будет прийти в себя». Душу скрутила болью, но я терпел. «Лучше пусть будет больно мне, чем ей. Видеть ее такую вот разбитую. Нахер. Не хочу. Ни по какой причине». «Перестань, перестань!» «Пришла в себя?» Я направил струи ледяной воды на дно ванны. «Очухалась или еще?» Рыжую колотило. Стройное тело тряслось, словно в припадке. Мышцы непроизвольно сокращались, я жадно смотрел на нее. Красивая до жути. Само совершенство, богиня. Такую трахать и трахать, пока яйца не слипнутся. «Ты мерзавец! Еще водички?» «Не смей!» Она отгородилась руками. «Не смей вообще меня трогать, это все из-за тебя! Если бы не ты!» «Что из-за меня, Марина?» «Неужели прорвала?» «Пусть выговаривается, бабам вредно в себе все держать. Они потом лопаются и могут утопить в своем придуманном говнище все вокруг. Лучше вот так, порционно. Все из-за тебя». Она стерла мокрые волосы с лица напополам со слезами. «Если бы ты не появился, то ничего бы не случилось. Моя фирма, мой завод, все было бы моим. И все бы нормально работало». Я перехватил ее запястье. «Блядь, холодная. Чуть я перестарался, однако. Сейчас еще в истерику свалится или заболеет хером. Это будет вообще неудобно. Не люблю с сопливыми целоваться». «Эта сраная выставка. Я так готовилась. 2 года готовилась!» Голос рыжий взвился к потолку на высоких нотах. «Мне уже звонили, а из-за тебя завод вообще встал. 2 года работы в никуда!» До меня дошел смысл ее воплей. «Так она что, про завод, что ли? Настолько тащится от своей работы? Рыжик, тебе реально это все так важно?» Я схватил ее за подбородок и повернул к себе. «Я думал, тебя просто амбиции долбят. Типа модная соска, бизнес-леди». «Я работала». По нежным щекам потекли крупные, очень крупные слезы. «Я давала людям работу. Я растворилась в ней. И меня все любили. Всем было хорошо, понимаешь? А потом пришел ты. И все испортил. Все!» Посиневшие губы тряслись, как у ребенка. Но от обиды или от холода меня разбираться не тянуло. Я понял, что она хотела сказать. Справедливо, в общем-то, но сделать я ничего не могу, уже поздно. Я принятые решения не меняю. Они просчитаны заранее. Но одно понятно, мы имеем фанатичку от бизнеса. Хотя нет. До конца поиметь мне ее не дали, бляха-муха. В самый вкусный момент обломали. Но это я скоро наверстаю. Тут осталось-то. Я завернул ее в большое банное полотенце, выдернул из ванны, прижал к себе. И понес снова в спальню. Заморозил, теперь греть надо. Рыжая съежилась у меня на коленях. Играя на свету, коньяк плеснул в бокал. Я подхватил его за толстую ножку. Забросил в рот почти половину порции. «О, блядь!» Меня передернуло. «А рыжик у меня крепыш. Такой коньяк пить только с шоколадкой. Это сильно для девочки. Пей!» Она попыталась оттолкнуть мою руку. Так что пришлось влить алкоголь в нее почти насильно. Закашлялась, добавила еще слез. «Нахрена пьет, если не умеет? Глупыш!» Дольку шоколада она осторожно взяла губами из моих пальцев. «На будущее. Хочешь забухать? Пей водку, а не этой херней эстетической. Это для задумчивых вечеров напиток, а не для лечения душевной боли. Согревайся, приводи себя в порядок». «Зачем?» Рыжая безразлично катала за щекой шоколад. «Все уже просрано. Завод стоит, я ничего не успею. Потому что я тебе приказываю, у меня аллергия на вареных рыжиков. Ты мне нужна сейчас. Встала, рыжая, ну? Я же приехал тебя не в душ носить». «А зачем?» Я достал из внутреннего кармана пиджака бланк и показал ей.